Часть 11. Дьяков, Михаил и Варенька. Дьяков. «Очень я перед вами виноват, Михаил Александрович. Так виноват, что уже не знаю. Право, можно ли? Но если можно, простите меня. А если нельзя, я всегда готов. Когда и где вам будет угодно. За вами выстрел. А только лучше бы, право, Михаил. Не понимаю, ничего не понимаю». Дьяков. «Да что ж тут понимать? Дело простое. Варя едет за границу с вами и Сашею». Михаил. «А как же вы?» Дьяков. «Я остаюсь. Или тоже уеду куда-нибудь. Обо мне не беспокойтесь». Михаил. «Нет, в самом деле?» Дьяков. «В самом деле? Спросите Варю». Михаил. «Варя, правда?» Варенька. «Да, Миша, правда». Михаил. «Что ж это такое? Из-за чего же мы до веча?» «Ах, боже мой, как глупо! Послушайте, Дьяков, я ведь перед вами кругом виноват!» Дьяков. «Что вы, Михаил Александрович, бог с вами! Уж если считать вины, так оба виноваты мы одинаково!» Михаил. «А знаете что? Мириться, так мириться! Дьяков, голубчик, позвольте вас обнять!» Дьяков. «Нет, Михаил Александрович, уж лучше не будем. Ни обниматься, ни драться. Лучше попросту. Если можете, дайте мне руку, вот так. Ну, а теперь с Богом. Скорее, Варенька. Пойдем Сашку укладывать». Варенька. «Нет, Коля, я так не могу, я должна...» Дьяков. «Молчи, молчи, пойдем». Дьяков и Варенька уходят.